Я услышал по радио про убийство этой рыжеволосой девицы. Моя сестра была с ней знакома, с девочкой Пестон тоже. Я не подумал об этом, когда узнал о смерти этой Бэби Пестон, но последняя смерть меня беспокоит. Вот уже 4 месяца от Греты нет никаких вестей. Найдите ее, пожалуйста, и попросите написать мне. Заплачу вам, когда выйду отсюда. Гарри Сервис. Вельда вынула записку из моих рук, нахмурившись, прочла ее. «Пестон», — сказала она, — «так звали школьную учительницу, которая покончила с собой, Эллен Пестон. Да, это она. А этот Гарри Сервис, разве он? Да, это я засадил его. Тогда почему же он тебе написал? Может, он не имеет на меня за это зуба? Кроме того, он не из тех парней, которые доверяются копам». «Что ты собираешься делать, Майк? А что я могу сделать? Передай это Пату? Замечательно. И тогда все сразу узнают, какая я первостатейная сволочь».